У нас почти нет нефти и почти нет угля. Вторя моим мыслям, начала свой рассказ проводница. Действительно издалека. И нашли мы их вообще недавно, когда узнали, что их можно как-то использовать. Паровой век, мимо, двигатели внутреннего сгорания, мимо, все мимо нас. Какие-то технологии, как и в других твоих мирах, какие-то, из тех миров, где ты не был. А своих у вас вообще нет? Спросил я. Это был чуть ли не первый вопрос, который я задал в этом мире. Вернее, вопросы то я задавал и раньше, но она всегда отмалчивалась. Конечно, я понимал, что ситуация явно изменилась. Но все же едва не подпрыгнул от неожиданности, когда она ответила. «Своих технологий у нас мало», — сказала она. «Ты поймешь, почему, когда выслушаешь». Рассказывая, она не переставала следить за парусами, но при этом не делала ничего, чтобы управлять судном. Судно шло само, а ее контроль выглядел скорее как почетная вахта на борту машины, идущей под автопилотом. Возможно, ей было просто легче не смотреть на меня, а смотреть на яхту, паруса, море и следить за ветром. Все началось 300 лет назад. Год у нас как год на Земле, насколько можно судить, достаточно близки для того, чтобы ты мог представить себе, сколько времени прошло с той поры. Мы вообще-то мирный мир, очень мирный. Посмотри вокруг, ты, наверное, думаешь, что мы где-то в аналоге земных островов Средиземного моря, но это не так. Эти острова, не милое дополнение к материкам, как на Земле. Вся наша планета, одни острова, самый крупный не дотягивает даже до вашего Крита, и островов такого размера, единицы. В большинстве своем, везде острова на одну-две семьи. Можно плавать от острова к острову, но они все почти одинаковые. Поэтому с зарождения цивилизации мы достаточно мирный мир. Не идеальные пацифисты, конечно, но и больших войн не было, пока не пришел первый шагающий между мирами. Теперь мы понимаем, что он был вовсе и не первый, но он был первый, кто этого не скрывал, и открыто пользовался тем, что мог узнать в других мирах. Он решил, что раз уж у него есть знания других миров, воспользоваться этим и стать здесь абсолютным властителем. Ни острова, ни государства, а всего мира. А у нас и стран-то не было. До появления шагающего и письменности почти не было, а те летописи, что были, не сохранились или были тщательно уничтожены в эпоху шагающего. Но как, начал было я, как он смог завоевать планету, от острова к острову? Ему в чем-то повезло, потому что начал свой путь он с большого острова, где были хоть какие-то признаки организации и власти. Вернее так, наши летописцы могут проследить его путь только оттуда. Прибыл ли он туда сразу, или шел, как жених от острова к острову, мы не знаем. Нашел последователей, вооружил их невиданным оружием, сверг местного вождя, и за несколько десятилетий покорил всю планету. Но как он обезопасил себя на время отсутствий? Я все же задал тот вопрос, который хотел. Мы же ничего не знали. Он уходил, когда хотел, и возвращался, когда хотел. Когда он захватил власть, это называлось отправиться в дом молитв. Такой бункер, много ловушек, запертых изнутри дверей с молельной комнатой в центре. Изнутри заперто, снаружи охрана. Народ отдыхал, пока император, как мы думали, молился. Пока он молился, он не требовал каждый вечер новую девушку, не вводил новые порядки, не запускал новые грандиозные проекты. Что там еще может делать тиран? Когда он возвращался, бог-император, тот же народ, конечно, устраивал празднество, радовался возвращению императора из молитв. Он мог покинуть мир по собственной воле. Я с трудом вклинился в ее монолог, чтобы уточнить то, что для меня было действительно важно. Мог. Ты многое не знаешь еще о возможностях шагающих. Кто-то из вас может шагать, когда захочет. Другие, куда им захочется. Некоторые, разведывать новые миры, перебирать их сотнями, как правило, умирая, так что это редкость. Некоторые могут удерживаться в мире на десятилетия, о чем мы сами узнали совсем недавно. В темные века был слух, что был проводник, шагающий, способный протащить с собой обычного человека. Есть проверенные факты, есть слухи, есть легенды. Потому, что я знаю, ты совсем новичок, неопытный новичок по сравнению со многими из вашего вида. Так вот, мой капитан вздохнула, подставила щеку ветру, словно пытаясь оценить, не слабеет ли он. По мне, ветер тут вообще не менялся. Мы бодро шли между островками, видно было, что здесь есть некая мода на жилье. Острова выглядели одинаково: пирс, одна-две лодки, или яхты, пляж с белым песком, Иногда я видел на таких пляжах детей. Дом где-то внутри острова, скрытый за деревьями. Райские уголки на каждом шагу. Народ радовался как можно чаще, но приближенные то уже знали, что он уходит не молиться, а в другие миры, и приносит оттуда знания. Ему пришлось открыться гвардии, потому что в какой-то момент он испугался конкуренции. Тогда-то наш мир и научился искать других шагающих между мирами и уничтожать их, нещадно. Мы научились этому хорошо. По самым скромным оценкам летописцев, из нашего мира изгнали несколько тысяч шагающих только при императоре. Изгнали, мы употребляем этот эвфемизм в своем языке. Для изгнания на нашем языке есть целых 7 слов. Убивали, конечно, в этом мире они мертвы, но мы уже знаем, что они могли уйти в другие миры, так что считается неприличным говорить об убийстве шагающих. Даже императора мы не убили. Обиженный жених одной из его наложниц просто воткнул ему нож в спину. 3 года пробирался по иерархии его личной охраны, чтобы добраться до императора, и изгнал его из нашего мира. Навсегда, мы надеемся. Но это ничего не поменяло, как бы красиво ни звучал этот вариант. Сменился правитель, пришел кто-то другой. Но структура всепланетной власти осталась на месте, созданная плохим человеком, можно сказать, к добру. Следующие правители не значили особо много, потом власть стала ближе к парламентской, и это опять мало что поменяло. Мы мирный народ, и власть наша мирная. На острове важен остров. Никакая власть не придет к тебе на остров, чтобы что-то отнять. Тебя утопит, если ты придешь отнять что-то у соседа. Важно другое, охота на шагающих продолжалась. Еще почти 100 лет. Любой, попавший в наш мир, тут же изгонялся. Это была уже привычка, традиция, созданная тираном-императором, и на его же личном примере закрепленная. Изгнано было очень много. У вас это называлось охотой на ведьм, тут все было так же, к настоящим шагающим добавились еще десятки тысяч, никогда не покидавших наш мир. Но всегда найдется кто-то, кто захочет твой остров, или твою женщину, или и то и другое. Поклепы, наветы, шагающими иногда объявляли даже правителей, когда кому-то сильно хотелось сменить власть. Но и настоящих шагающих изгнали много. Это легко, маленькие острова, некуда деться, все друг друга знают, давно уже нет необитаемых островов. Потом появился еще один жених. Не знаю, кто его пожалел впервые, но он плыл от острова к острову, как у нас принято, в поисках невесты, плыл издалека, поэтому мало кто удивлялся его плохому говору. Доплыл до нашего правительства, а тогда у нас уже появился парламент, и сказал им: «Вот он я, изгоните меня, но вы отсталый народ, и отстаете все больше и больше, и только шагающие, как и самый первый из них, могут продвинуть ваши острова вперед, защитить от волн, дать белый песок пляжам, и много рыбы на отмелях, и много фруктов на вершинах деревьев». Он сказал красиво, но я лично думаю, что и до него было много таких же красноречивых, которых быстро заставляли перешагивать дальше. Я думаю, что просто настало время, и его слова услышали. Он дал нам много и не просил ничего взамен, ни власти, ни богатств. Остров, где он шагнул от нас в последний раз, теперь место паломничества. Видел бы ты тысячи яхт, кружащих синхронно, почти касаясь бортами, вокруг этого острова в день его последнего шага. И как долго? Лишь спросил я. Немногим менее 100 лет. Мы слушаем вас, собираем все ваши знания, и используем их в нашем мире. Мы перестали вас изгонять, но и просто оставить на самотек не смогли. Держим вас под контролем. Целые лаборатории могут трудиться после одного твоего рассказа. Целые университеты строят, чтобы обучить таких, как я. Я говорю с шагающим между мирами, и я имею на это право, и чтобы говорить с тобой, чтобы задавать тебе вопросы, я победила когда-то 273 других кандидата. Самая почетная профессия в нашем мире. Обычно вопрошающие, чьи шагающие исчезают навсегда, становятся правителями регионов, входят в правительство, как ваши актеры. А муж, внезапно спросил я, не задавай вопросы слишком часто. Моя вопрошающая сглотнула. Ты не представляешь, как тяжело всю жизнь учиться утаивать от тебя информацию и тут неожиданно рассказать так много. Я и так почти теряю сознание от одной мысли о величине своего предательства. Меня держит у штурвала только то, что я готовилась и почти весь рассказ заучен наизусть. Это тяжело, шагающий. Вот мы и добрались до главного. Да ведь, кивнул я. Почему? Глава 6. Острова и мифы. Ты можешь ступить на мой остров, сказала она, легко спрыгнув с катера прямо на песок, не обращая внимания на пирс, к которому мы подошли. «А так бы было нельзя», — уточнил я. Фраза явно была дежурной, данью вежливости. После стольких лет неведения мне казалось интересным все, даже пожелание приятного аппетита. Гость не имеет права сушить ноги без приглашения хозяев. Это личная граница. Без приглашения с тобой на острове имеют право сделать что угодно. С приглашением. Это будет нарушением правил гостеприимства. Сушить ноги. Если гость прибыл и стоит в воде, хоть чуть-чуть, хоть омывает ступни набегающей волной, это считается как прихожая, он может стоять и ждать приглашения. Но обычно все остаются в лодке, во избежание. Про ноги это так, с тех времен, когда соседи добирались друг к другу вплавь. Бывало и такое, конечно, и сейчас детишки часто плавают друг к другу в гости, особенно, если не хотят спрашивать разрешения у родителей, а без разрешения лодку не возьмешь. Интересно, нейтрально ответил я, спрыгнул вслед за ней и сразу растянулся на теплом песке прямо у пирса. Мы же никуда не торопимся, и я не нарушаю какой-нибудь местный обычай. На чужом пляже можно лежать, а то своего у меня нет. Можно, слегка улыбнулась она. Правда, на пляжах у нас лежат только дети, ну и когда их производят, но это обычно при звездах. Она внезапно стала запинаться, что за годы нашего знакомства я увидел впервые. Детей можно производить и днем, желая разрядить обстановку, отметил я, но явно лишь усугубил ситуацию. Это началось не сегодня, наверное, даже и не вчера. Моя вопрошающая уютно покачивалась в кресле, на террасе ее островной виллы. Хорошо устроилась, надо сказать. Интересно, это ее высокий ранг позволил ей такой роскошный домик на острове или тут весь мир так и живет? Понятно тогда, почему они такие мирные. Но как бы медленно ситуация ни развивалась, она все равно не могла долго оставаться совершенно незамеченной. Ни у нас, ни в нашем мире, все развитие которого построено вокруг шагающих. Где мы стараемся следить за каждым их шагом, не только у нас то понятно, но и в любых других мирах. Так что произошло то, как я не пытался не подгонять ее рассказ, но это было тяжело. Тем более, что кресло-качалка была только одна, и я просто уселся на ступеньках террасы. Тут всего было по одному. Даже тарелку, чтобы меня накормить, она нашла какую-то старую, треснувшую, чуть ли не деревянную, хотя такой древесины я раньше не видел. Все говорили об одиночестве моей вопрошающей. На этом острове даже гостей никогда не бывало, ничего не говорило о том, чтобы тут случались шумные вечеринки, или проходили тихие романтические ужины. Шагающие начали исчезать. Вот что, она нервно дернула плечом, один, потом другой. Сначала списывали на задержки, кто-то мог загуляться по другим мирам. Затем, на новые навыки у наших подопечных, была гипотеза, что они массово научились выбирать мир, в который шагнуть следующим, и, понятно, стали избегать одинокой закрытой комнаты. Я бы точно начал избегать, да, но это оказалось неправдой, не то, чтобы неправдой, эта гипотеза до сих пор рассматривается. Она глотнула из бокала местное вино, оранжевый перебродивший сок плодов какой-то пальмы. Для простоты я назвал его вином, хотя даже к пятнату напиток имел весьма отдаленное отношение. Я тоже его пил, правда, вот не из бокала, а из чашки, похожей на пиалу. Даже не уверен, что она была для напитков, а не для какого-нибудь риса. Что нашлось, из того и пил. Рассматривается, но в нее верит все меньше. Прямых доказательств никаких, а по косвенному перекрестному анализу, шагающие исчезают и из других миров тоже. «Вы то откуда?» – начал было я, но сам себе и ответил. «Ах, есть миры, в которых шагающие встречаются между собой, и до вас доходит информация оттуда. Да, примерно как твой четвертый мир, тот древний берег. Только есть миры, где шагающие буквально устраивают вечеринки». Так что там такие вещи становятся заметны весьма быстро. И если можно объяснить, почему они избегают нас, то это не объясняет остального. Может, вы их втихую того? Я сделал движение руками, словно свернул шею курицы. Нет, убежденно ответила она. Проверяли, перепроверяли. Может, единичный случай и был возможен, но не массовые. Эти времена в далеком прошлом. Сколько же у вас таких, как я? Она промолчала, продолжая покачиваться. «Может, их убивают в других мирах?» – спросил я и тут же понял, что сморозил глупость. Она все так же серьезно ответила. «Если бы шагающего изгнали из одного из миров, это никак бы не повлияло на его появление в этом. Может, даже чаще стал бы нас навещать. Так это работает. Никогда не было исключений. Ну и какие теперь гипотезы? Продолжил я допрос. Как это было приятно, наконец-то задавать в этом мире вопросы, а не только отвечать на них. И кстати, как это все связано с моим чудесным освобождением? Уже поздно, задумчиво ответила вопрошающая. Затем залпом допила то, что оставалось в бокале. Уже поздно, и звезды уже на небе. Я лежал на песке и смотрел на звезды. Плед у нее тоже был только один, и он был узкий, так что сейчас на нем лежала она. А я отвалился чуть в сторону, подложил руку ей под голову, и вглядывался в темное небо, по привычке пытаясь найти знакомые сочетания созвездий. Песок был теплый, и, если бы он не прилипал так сильно к вспотевшему телу, лежать на нем было бы одно удовольствие. Хотелось пойти поплавать, но совершенно не хотелось вставать, тем более не хотелось вытаскивать руку, на которой она так удобно устроилась, и не хотелось отрываться от звезд. Ни в одном мире не нашел ничего знакомого в звездах, ничего общего. Как далеко те миры, что мы посещаем, как думаешь, что ваши думают? Одно точно, она говорила, все еще находясь в легком забытье, в полудреме, понятие «далеко» в вашем случае неприменимо. А так, придумывают совершенно разное. Сейчас самый модный вариант – то, что вы перемещаетесь между разными вселенными. Модный – слово то, какое интересное для ученых, так как за любой теорией ни капли доказательной базы, они просто сменяют одна другую вслед за модой. Не проверишь. Вопрошающая чуть приподнялась, посмотрела на темный горизонт, подчеркиваемый только светом звезд, и положила голову назад на мою руку. Интересны совершенно другие вещи. Мы же десятилетиями щупаем границы, пытаемся понять, что у вас возможно, а что нет. Вот тебе факты, как они известны на сегодняшний день. Первое, ты перемещаешься полностью со своим генным набором. Ну это, наверное, логично, насколько здесь вообще может работать логика. Так вот, гены твоих митохондрий перемещаются вместе с тобой, хотя формально это ведь уже не совсем твои гены. Митохондриальная ДНК, получается, как-то тоже завязана на тебя, и неотделима при переносе. Как такое можно выяснить? Да легко, она слегка приободрилась, начала шевелиться, и ее затылок пару раз больно прошелся по мышцам на руке. Но я решил потерпеть. Среди шагающих тоже могут быть биологи, а снять в другом мире показатели и запомнить их, дело может и сложное, но вполне возможное. То же самое, с кишечной палочкой, хотя казалось бы, тут-то вообще связь еще слабее. Но любой яд, даже органический, не переносится. Вы что, нас травили? Мы нет, но иногда к нам попадают после отравления в другом мире, и появляется возможность провести анализы. Дальше, если шагающая зачала, то в другом мире она может быть хоть девственницей, эмбрион не переносится вместе с ней. Он, эмбрион, просто исчезает до ее возвращения, и продолжает развиваться от запятой, когда она вновь шагает к нам. И вот здесь возникает глубокий, скорее уже философский вопрос, а где существует эмбрион все это время? Это странно, я по-прежнему смотрел на звезды, и, по большому счету, слушал вполуха. Наверное, где-то и как-то все это мне пригодится. Но не на этом песке, не на этом пляже, не под этими звездами. Я приподнялся и наклонился к своей вопрошающей, но тут же получил тычок, который опрокинул меня обратно на песок. Я не знаю, сколько у нас времени, и мне нужно еще многое успеть с тобой обсудить. Сексом мы могли бы заняться и прямо в камере. Могли, могли. Есть отдельная программа по развитию собственной касты шагающих, воспитанных нами с детства, и таких немало. Ты что думаешь, я случайно попала именно к тебе? Учитывается все, к мужчинам всегда прикрепляют женщин, и наоборот. Так а что не сказала? В этот момент я думал, сколько времени потерял в запертой комнате. А ты не спрашивал? С насмешкой ответила вопрошающая. Шагающие тоже бывают очень разные. Некоторые просто кидаются. Поверь, такие случаи совершенно не редкость. Понятно, глубокомысленно пробормотал я. Сразу захотелось вытащить руку, тем более бицепс уже просто болел от постоянных движений ее головы. Да не обижайся, но времени действительно мало. Вернее, ни я, никто другой не знает, сколько именно времени у нас есть. Ну да, нейтрально отозвался я. Мы остановились на том, почему меня вообще выпустили. А формально тебя и не выпускали, усмехнулась она. По записям тебя перевели на островной режим наблюдения, под неусыпное наблюдение твоего вопрошающего. То есть тебя, то есть меня. Как видишь, наблюдаю за тобой вообще без перерывов. После того, как я убрал бицепс из-под ее затылка, лежать ей расхотелось, и девушка присела, обхватив руками колени. А раньше так нельзя было? Нельзя. Это все политика. Игры с законами и определениями. Мы столетиями держали вас в заперти, а до этого вообще изгоняли. Не так-то просто взять и разом все поменять. Если бы само ваше существование не было так критично для нашего общества, то вообще ничего бы никто не стал менять. То есть вот так все просто, годы, проведенные в замкнутой комнате, и все, теперь свобода, брошенная как подачка, а ты чего хотел, извинений, признания неправоты, не будет ни того, ни другого, не нравится, они быстро все исправят. Снова комната, снова без дверей, я психанул, сильно психанул, хуже всего, что все было то, что, как всегда, как и везде, во всех мирах, это была неизбежная, простейшая, безвыходная комбинация. Никто не понесет наказания за годы, что я пробыл в этой комнате, никто не начнет рвать на себе волосы и говорить, что был неправ, никто из тех, кто принимал решение, не задумается о морали своих поступков. Если бы они могли, умели, их бы не было на том месте, и решение не было бы принято изначально. Равнодушие не такая плохая вещь, она позволяет выживать после ошибок, после действий, о которых должен сожалеть всю оставшуюся жизнь, должен пойти и повеситься. Равнодушие – гарантия спокойной старости для таких, как они. Равнодушие с ноткой пустоты в глазах. И не надо думать, не надо оправдываться, не надо объяснять. Мне приказали, такова была необходимость, меня убедили, все свидетельства были против тебя. А можно просто даже не вспоминать. Зачем, так и зачем, что дает мое расположение на острове, а не в камере, мое или всех остальных. Я не стал выплескивать свои мысли на куратора, далеко не всех, очень далеко не всех, выпустили на острова только некоторых. Такой эксперимент, диверсификация, попытка использовать альтернативные методы, сделать хоть что-то, хотя, мне это больше напоминает хватание за соломинку. Мы просто не знаем, что может помочь, тыкаемся, пробуем все, нам не хватает ни информации, ни понимания, что именно происходит. И чем я могу быть полезен, находясь здесь? Да ничем. Это просто идея, сменить дислокацию. Других перевезли, не выпуская из заточения. Некоторых держат в медикаментозном сне с момента очередного прибытия. Для большинства шагающих не поменялось ничего. Она вздохнула и потянулась. Но раз уж ты здесь, на моем острове, давай попробуем тебя поднатаскать. Решив, что она говорит о сексе, я хотел было обидеться, но потом снова потянулся к ней, подумав, что тут не добит, и тут же получил повторный тычок, и вновь опрокинулся на песок. Я серьезно, кое-что поддается развитию, хотя большинство ваших возможностей спонтанны, или такими кажутся, но кое-что мы научились менять. А завтракать будем? Спросил я утром. Она махнула неким подобием удочки и забросила наживку далеко-далеко в море. Лески не было, лишь череда слегка мерцающих в рассветных лучах камушков. Я лениво предположил, что они, так же как и парусная оснастка, связаны между собой каким-то магнитным полем. Ничего большего было не понять, просто наживка и трасса маленьких камней, напоминающих по траектории провисания леску спиннинга, или, скорее, фидера. «Завтрак надо сначала поймать», — ответила она. «У нас все общество держится на традициях. Сначала утренняя рыбалка, а вот только потом, завтрак. Если повезет, кто-то придет меня тренировать». Я продолжил ночной разговор. Я бы очень хотел увидеть еще хоть одного шагающего, а то как-то до сих пор не сподобился. Никто не придет, и особенно шагающий. Вас и близко друг к другу не подпустит, и особенно сейчас. Я попробую, хоть это и не моя специализация. У нас начальство, как те же дети. Пока тебя не видно, а тебе не слышно, ты ни с кем не контактируешь, то вроде бы и все в порядке, режим не нарушен. Начнем с того, что ты должен понять, что ты и не умеешь ничего. Почему-то я снова подумал, что она о сексе. Потом перебрал события прошедшей ночи и попытался себя убедить, что она точно не о нем. И тут же подумал теперь о том, почему на этом острове я уже в который раз не чувствую в себе обычной уверенности. Синдром узника. Конечно, кое в чем ты разбираешься неплохо, тут же успокоила меня она. Но я не про навыки в стрельбе или ловле рыбы, или... Она слегка шевельнула бедрами. А вот это точно про ночь под звездами, подумал я, но у шагающих особые умения, навыки шагающих, а не просто умение бегать или прыгать. И некоторые мы научились развивать. Делать шагающих? Нет. Она затрясла головой, как будто сама мысль об этом была кощунственной. Шагающий ты, или обычный человек, это от природы. Но если ты уже шагаешь между мирами, то мы можем помочь сделать этот процесс хоть немного более управляемым. Вся цепочка камней в Севдалиске дрогнула, и вопрошающая умело подсекла. На что-то нажала, и рыбу начала постепенно подтягивать к берегу. Камни то и дело останавливались, иногда казалось, что даже сдавали назад. Слабая удочка, словно извиняясь, пояснила девушка, старая модель, зато надежная. Немного медлительно, зато связь не порвется. Через минуту некрупная рыбина была уже на берегу, еще через пять, на жаровне, вроде и электрической, но вновь без малейших признаков проводов. Может, аккумулятор, может, беспроводная передача энергии. Этот мир был где-то далеко впереди по одним вещам, а где-то невообразимо в стороне по другим. Самое простое, чему ты можешь учиться, и чему мы действительно умеем учить, это шагнуть из мира. Принцип простой, у каждого шагающего свой ритм шага. У тебя, в нашем мире около 4 недель, в других немного другие отрезки. Ты можешь шагнуть раньше, если захочешь, или даже позже. На базовом уровне ты и сам это знаешь, ты можешь задержать свой шаг на несколько часов, а тем, чтобы шагнуть раньше, ты просто раньше никогда не занимался. А это может быть очень полезно, по крайней мере иногда. Думаю, что те, кто такое умеют, старались выскользнуть от вас как можно раньше, вставил я. Да, отсюда и началось изучение этого феномена. Моментально ты уйти все равно не сможешь. Но чем ближе к концу твоего отрезка, тем больше ты можешь влиять на этот процесс. Лучше могут сокращать время вдвое. То есть, обладая этим навыком, ты бы смог уйти с острова уже через пару недель. Не то чтобы я спешу, половина рыбы была прекрасна. Какая-то трава, которой вопрошающая заправила ее приготовки, была не только ароматной, но и придала какие-то нотки дыма и копчения, хотя открытого огня не было и в помине. Я внимательно посмотрел на вторую половину, которую не спеша ела моя спутница. Она ела из тарелки, мне же достался лишь какой-то крупный лист дерева. Вот из вашего каземата да, я бы смылся при первой возможности. Отсюда то куда спешить, я тебя и не гоню, максимально нейтрально ответила она, явно чтобы вновь не свалиться в обсуждение ночного пляжа под звездами. При этом тарелку с рыбой отодвинула подальше, делиться своей частью она явно не собиралась. Но навык полезный, что важно, ты должен хотеть шагнуть, или, наоборот, очень сильно не хотеть уходить. Второе, твой шаг очень сильно провоцирует отражение, и неважно чего, как ни странно, долго бытовало заблуждение, что отражение шагающего в зеркале – главное. Позже выяснили, что любое отражение, которое ты видишь, провоцирует шаг. Хочешь шагнуть, больше смотри на облака, отражающиеся в воде. Она махнула на тихую гладь моря. Облака на ней действительно были видны хорошо. Я тут же отвернулся. Как-то переходить к практическому освоению навыка. Сейчас это не опасно, успокоила меня спутница. Ты почувствуешь, когда это начнет на тебя влиять. Через неделю, может чуть больше. Важно также качество зеркала. Чем оно лучше, тем сильнее эффект. Настоящее зеркало лучше воды раз в 10. У нас разрабатывались специальные зеркала, с особыми отражающими эффектами, но сильно далеко все это не продвинулось. Может, можно усилить влияние еще на 10-ю часть, вряд ли больше. А телевизор, уточнил я, это же тоже, можно сказать, отражение. У нас нет телевизоров, ничего похожего. Но все равно, нет, насколько знаем, только живое отражение. Второе, что сильно провоцирует твой шаг, это бодрствование. Не хочешь шагать, засни, это сильно замедлит шаг. Хочешь шагнуть, старайся не спать, день-два, скорее все это спровоцирует переход. Странно, покачал я головой. Сколько же я пробыл во сне в последнем мире, раз все равно меня выкинуло. Или я там умер, она задумчиво посмотрела на меня. Я знал этот взгляд, взгляд истинный вопрошающий. Только сейчас поняла, что не послушала твой рассказ о последнем цикле. Расскажи, интерлюдия, знаки. Существуют миры, выжить в которых невозможно. Наверное, есть и такие, в которых все настолько плохо, не приспособлено для существования, что в них я даже не успеваю очнуться. Но обиднее всего вспоминать те места, в которых можно было бы выжить, если знать как. Если бы на момент прибытия я больше знал, больше понимал, обращал бы внимание на правильные вещи. видел знаки. В мире руин я слишком поздно понял, что третье солнце, то, что поднималось невысоко над горизонтом всего лишь на несколько часов, таит в себе угрозу. Руины были старые, человечество вымерло, но впервые появившись на этой планете, я не сразу осознал, почему. Развалины высоких зданий были опасны, они продолжали рушиться. Возможно, это стало для меня губительным, отвлекло от более важных, существенных признаков опасности. Первое здание развалилось через несколько минут после моего появления. Я еще очухаться толком не успел, лишь начал оглядываться по сторонам, уперся взглядом в скелет в истлевшей одежде. Странно, но я помню, что в этот момент думал не о причинах гибели этого человека, а о том, что одежда на нем испорчена, и использовать ее было невозможно. Как раз в этот момент здание вдалеке рухнуло, развалилась, ломаясь прямо в воздухе. Затряслась земля, и в нескольких местах обрушились еще здания, поменьше. Одно из них было достаточно близко, чтобы меня и все окрестности накрыло облаком пыли. Может, и не надо винить себя. Может, просто крайне неудачное стечение обстоятельств. Пыль задержала меня, не дала толком осмотреться. Я слишком поздно понял, что заросли, деревья, вьюны, поднимавшиеся иногда до десятки этажей, все эти растения росли строй с одной стороны зданий, словно прячась от чего-то. Вид обрушившегося здания, с другой стороны, заставил меня обходить высотки стороной, держаться подальше от строений, быть на открытой местности. И когда взошло злое третье солнце, это оказалось убийственным. Знаки важны, нужно их видеть, нужно обращать на них внимание. Как только ты почувствовал, увидел настоящий знак, после этого остается только недоумевать, как ты мог пропустить его раньше. Ты же видел его всегда, он впечатан у тебя в мозгу, но тебя что-то отвлекает. Музыка в машине, или кто-то как раз позвонил, когда ты проезжал мимо знака 1.27, и осторожно, дикие животные просто запечатлелось у тебя в мозгу, и в следующий раз ты вспомнил, что видел этот знак в момент, когда, не снизив скорость, влетел в выскочившую на дорогу косулю. Знаки нужно видеть, видеть, и что важнее, осознавать. Второй раз злое солнце взошло через несколько дней, тоже ненадолго. К тому моменту я нашел приличную одежду, не нашел людей, хотя временами мне казалось, что все-таки какие-то люди там еще были. Не только скелеты на улицах, не знаю, не уверен. К повторному восходу злого солнца я сообразил от него спрятаться, только вот было уже поздно. Я уже харкал кровью, покрылся струпьями и не мог ни есть, ни спать. С трудом заставлял себя пить чудом найденную воду. До третьего восхода враждебной звезды я не дожил. Знаки важны. Глава 7. Пионеры. Снова море. Только на этот раз никакого пляжного песочка, ласкового солнышка и свежего бриза. Мир островов сполна наградил меня за все время, проведенное в заточении. Компенсировал потраченные в замкнутом помещении месяцы. Тихий остров, белый песок на пляже, своенравная красавица все время рядом. Я даже научился рыбачить с помощью местной удочки. Хотя как именно изготавливались снасти для нее, я так и не понял. Но время прошло, и пришел зов. Мне показалось, или я стал чувствовать его более отчетливо, чем раньше. Вначале я попытался замедлить себя. Стал больше спать, отворачивался от любых зеркал, вообще перестал смотреть в воду. Но это не устраивало гостеприимную хозяйку. Твои навыки не появятся сами по себе. То, что я тебе рассказала, бесполезно без практики, без оттачивания умения в деле. Тебе придется уйти раньше, чем обычно, как бы здорово мы ни проводили время вместе. Пора посмотреть в отражение, и не бояться. Только так ты научишься. И я взглянул на себя в зеркало. Вопрошающая приготовила для меня отличные зеркала, настолько чистые и ровные, что порой казалось, что я смотрю в оконный проем, а не в отражение. Это действовало, хотя до последнего я думал, что сильного эффекта все эти приемы не дадут. Но эффект был. Я шагнул в другой мир дней на 5 раньше обычного. Немного, но все же такого раньше у меня не получалось. Вот только в последние дни очень хотелось спать. Где-то там, на острове, вопрошающая аккуратно сложила мою одежду, села на террасе и, полагаю, принялась за записи, или за размышления. Надеюсь, скоро получится туда вернуться, к ней, на этот остров. В суровом нордическом мире спать уже не хотелось. Ветра здесь дули такие, что иногда сносило с ног. Волны бились о скалы, но недостаточно тысячелетий, чтобы перемолоть их в песок. Этот мир был молод, настолько молод, что животные еще не появились на суше. Деревья не существовали. Даже лишайники вышли на поверхность, наверное, совсем недавно. Я застал этот мир в тот узкий промежуток, крохотный миллион лет, когда биосфера планеты только-только выбиралась на сушу. Лишайники жались к берегу слабосоленного океана, бурно развивались в устьях диких необузданных рек, то и дело меняющих свои русла. Но даже лишайники не успели подняться к их истокам. Несколько километров вглубь материка, и заканчивались даже лишайники, только голые камни девственной планеты. Возможно, какие-то микробы, но микроскопов здесь не водилось. И, как ни удивительно, здесь жили люди. Как раз тут я был уверен, что они не местные. Не могла человеческая раса эволюционировать на этой планете самостоятельно, между людьми и рыбами, да водорослями в морях лежала эволюционная пропасть. Дело явно пахло панспермией. Более того, я думал, что местные очаги цивилизации – это наследники шагающих. Здесь о них знали. Здесь они были не редкость. Многие местные вели свой род от шагающих, хоть и не обладали их даром. А значит, шагающие часто посещали эту планету. Правда, я не видел еще ни одного. Единственная еда, что здесь можно было добыть, рыба. Местные выдумывали еще какие-то салаты из водорослей, супы из моллюсков, но дела это не меняло, людей здесь кормило море. Поселения людей жались к морю, так же как и лишайники жались к воде. Плюс, далеко не везде берег здесь был вообще пригоден для того, чтобы к этому морю подойти. В итоге, за все мое время в этом мире я видел несколько десятков людей, не больше. Каменные хижины отстояли друг от друга на десятки километров, и это было везением, иметь соседей так близко. Хижина, в которой я очнулся, принадлежала отшельнику. Он был молод, едва за 30, и одинокий образ жизни не был его выбором. Лет 10 назад он пошел искать жену. Традиция такого поиска весьма напоминала традиции мира островов. Одинокий юноша покидал родной дом и отправлялся странствовать в поисках невесты. Только если островов было много, и людей на них, и соответственно выбора тоже, то здесь, в цепочке хижин вдоль моря жило очень мало людей. И дорога была одна, по берегу, от поселения к поселению, сотни километров, пока не найдешь суженую. Отшельник шел несколько лет. Не повезло, на его пути не оказалось ни одной девушки на выданье. У семьи в трех хижинах отсюда только родилась девочка, но ей тогда не было и года. А дальше, от этого места, перегон до ближайшего соседа растянулся на пару сотен километров. По иссеченному, скалистому, безжизненному берегу. И последние новости с той стороны приходили последний раз несколько десятилетий назад. Могло оказаться, что там и нет уже никого, дальше по берегу. Это остановило отшельника, сделало его одиноким. Хижину в небольшом гроте ему помогли обустроить соседи. Они были безумно рады, что теперь не они на самом краю дороги, в тупике. Я появился здесь значительно позже. Меня выкинуло в этот мир, можно даже сказать, удачно, хотя бы не в центре материка. Думаю, в паре километров от берега. Повезло, что там уже росли отдельные лишайники, очень редко, как пионеры будущей эволюционной экспансии. Я просто пошел по градиенту, в ту сторону, где их росло больше, и быстро вышел к берегу. А потом, сутки брел вдоль него до ближайшей хижины. Вновь повезло, мог и не дойти, или не заметить, но у них горел дымный костер из сушеных водорослей. Если бы не это, то без снастей, без навыков, вряд ли бы я нашел себе пропитание на этой скудной земле. Еще и тяжело дышалось. Кислородом планета была бедновата, как сказала вопрошающая. ДНК митохондрии путешествуют вместе со мной, что ж, здесь у них была возможность хорошо потренироваться. Отшельник был лишь еще одной остановкой. Я прошел по его пути, значительно меньше, чем он, но все же достаточно длинную дорогу, дюжину хижин, хотя некоторые пустовали. Разные люди, разные истории. Иногда хотелось сесть и рассказать каждую из них. Это был хороший кластер. Тут был кузнец, умевший добывать железо в сыродутной печи и творить с ним чудеса. Море в этих местах было богато рыбой. Старик со старушкой, живущие неподалеку, умели делать ткани из водорослей, что было просто чудом. Я прошел по пути отшельника и, так же как и он, уперся в слишком большой перегон, подзастрял. Последние 5 или 6 прибытий я просто жил вместе с ним в хижине, освоился с рыбалкой, с сушкой водорослей для огня, поисками глины для утвари, подходящих для поделок камней, и железного колчедана для кузнеца. Тут всегда было чем заняться, и каждый вечер слушал размышления отшельника о том, то ли рискнуть и двинуться дальше, в большой переход, оставить хижину на меня и найти себе наконец жену. то ли уже и не дергаться, подождать 5-7 лет, пока подрастет соседка. Вряд ли она ему откажет. Не сказать, чтобы тут выстраивалась очередь из женихов. В какой-то момент он задумался, не стану ли я его единственным конкурентом, тем более что старел я значительно медленнее его, слишком часто отсутствовал. Но я его убедил, что меня, с высоты моего реального возраста, и ровесницы то уже почти не привлекают. Вроде он поверил, но теперь его не было. Скорее, нужно было удивляться тому, что он продержался так долго. Наверное, удерживали хорошие соседи. Каракули на двери четко показывали, куда он делся. Тут не было письменности, скорее картинки, схемы. Но понять значение надписи было несложно. Идущий человечек, ножки палочки чуть согнуты, локти тоже чуть согнуты, одна рука немного вперед, вторая назад. Человечек шел, надо сказать, решительно, и стрелка влево, в сторону пустоши. Отшельник ушел. Оставался вопрос, когда. Я не стал затягивать. Благо, с погодой повезло. Нужно было двигаться к соседям. До ближайшего поселения было недалеко, полдня налегке. Хотя налегке здесь не ходили. Тратить минимум день, а то и несколько дней похода, чтобы навестить соседей, выглядело бы как минимум странно. Поэтому брали еду, товары, что-то на обмен, сувениры. Все что угодно, что позволило бы притащить в свою пещеру что-нибудь полезное, раз уж поход становился делом решенным. Из водорослей, при желании, можно сделать даже мешок. В этой пещере раньше их было два, теперь оставался только один, мой. С отшельником у нас было негласное правило, мешок у каждого свой, и еще у каждого была ниша в гроте. Подразумевалось, что все, что лежало в нише, является личным. Я не брал ничего из его мешка и ниши, он из моих, даже во времена моих длительных отсутствий. Все остальное считалось общим и лежало, висело, а по большей части, валялось везде. Быт одиноких мужчин в любом мире почти одинаков. Порядок наводится только по большим праздникам или перед приходом женщины, чтобы потом перебросить наведение порядка уже на нее. Я огляделся. Минимальный джентльменский набор, без которого порядочный рыбак не выходил не то что к соседям, но даже из дома, был у меня уже в мешке. Огниво от кузнеца, пару кремний для высекания, и где-то кем-то подаренный розовый кварц, которым я ни разу не пользовался. Сушеный лишайник, смешанный с золой. При удачном стечении обстоятельств найти сухие водоросли вдоль берега было возможно. У стационарных стоянок их заготавливали заранее, у нас они лежали пластами под импровизированным навесом. В этом мире не было деревьев. И это, наверное, создавало больше всего трудностей, одновременно открывая поле для творчества. Дерево заменялось всем, чем только можно. Камнем, глиной и костями рыб для строительства и орудий, водорослями и лишайниками для огня. Деревянный дом или крыша были невозможны, поэтому использовались любые норы, пещеры, лазы, как для жилищ, так и для хранения припасов. Благо, не было не только зверей, но, соответственно, и хищников, так что прятать припасы требовалось только от погоды и гниения. Я взял сушеной рыбы на пару дней. Тащить с собой много еды смысла не было, накормит всегда и везде. По дороге до соседей, за время, пока отшельник здесь жил, он оборудовал пару маленьких стоянок, где можно было передохнуть, и где оставался запас сухого топлива и немного еды. Но снасти я взял. Снасти в мешке лежали всегда. Несколько грубо сделанных кузнецом крючков, некое подобие лески в мотке, наверное, вершина творчества местных мастеров, умеющих творить из разных видов водорослей просто чудеса. К железным крючкам я добавил костяные, заточенные и обработанные крючки из рыбьей кости. Я обычно использовал их тогда, когда нужно было взять рыбу помельче, хотя ходили рассказы о гигантах, вытащенных из моря с помощью крупных костяных крючков. Большую часть содержимого своей ниши отшельник забрал с собой. Все, что осталось, он аккуратно выложил на каменную столешницу, чтобы было понятно, что я могу этим пользоваться. Два куска гематита пришлись как раз кстати, 1,5 килограмма лишнего веса, но кузнец оторвет их с руками. Обычно мы тащили к нему любой найденный на поверхности камень, даже с небольшим содержанием железа, а тут это были почти как драгоценные камни. Из сложенного в углу набора рыбьих костей взял пару поинтересней. Места они не займут, высохшие, весили всего ничего, но и стоили по местным меркам невысоко. Тем не менее, это было хорошей разменной монетой, ценилась правильная форма, возможность сделать из кости рукоятку, или ложку, или любой другой предмет быта. Взял небольшой растрескавшийся кусок глины. Сама по себе глина не стоила ничего, набрать ее можно было почти везде, или, в крайнем случае, добыть из суглинка. Просто этот кусок был голубой, и я знал, кому он придется ко двору. Взял нож, грубое железо и костяная рукоять. Хороший, надежный нож для всего, который пережил много других вещей. Перед прыжком я смазал его рыбьим жиром, так что теперь пришлось оттирать, потому что вонял он жутко. Даже привычные местные вряд ли бы стали есть из-под такого ножа. Но нож был ценен, и не давать ему ржаветь было важнее, чем некоторые неудобства. Пособирал еще разные мелочи, которые ценились везде, и отправился в дорогу. Я выступил на рассвете. До следующего обжитого места было часа 4 пути хорошим шагом, и при хорошей погоде. Но погода здесь менялась быстро, а на перегоне было всего пара небольших стоянок без выхода к морю, на которых можно было переждать непогоду и отдохнуть, но ночевать в них было бы неуютно. Да и с хорошим шагом по камням, скалам и осыпям могли возникнуть проблемы. Солнце, или местная звезда, вставало у меня за спиной. На рассвете, идя вперед, я отбрасывал длиннющую тень впереди себя. Но солнце вставало быстро, и эта тень укоротится, не пройдет и получаса. Я двигался размеренно, не быстро, не медленно. Зона вокруг жилища отшельника напоминала дикий пляж. Прямой выход к морю, песок, волны, плещущийся о берег. Это было хорошее место для жилья, такие вдоль берега были наперечет. Если такое место пустовало, значит, что-то случилось. В данном конкретном случае, случилось желание отшельника все же найти себе жену. Я шел по берегу, не быстро, не медленно. Нужно было обойти соседей, семью, делающую одежду, кузнеца с сыном, семью горшочников с сыном и малюткой дочерью, взросления которой не дождался отшельник, старика, соборное место, семью с двумя сыновьями на переправе. Дальше реки я не собирался, добраться до переправы, и все. Я шел один, на многие километры один на этом берегу, во многих часах ходьбы до ближайших людей. Солнце светило мне в спину. Пара наиболее ярких звезд еще была видна на горизонте. Слева мерно шумел океан, наполненный водорослями, рыбой и, наверное, чудовищами. Справа на много дней пути простирался безжизненный континент. Хороший мир. Глава 8. Время подумать. Лодки здесь не в ходу. Дерева нет. Попытки смастерить что-то многослойное из водорослей, наверное, могли бы увенчаться успехом, но мы жили вдоль берегов океана. Легкая юркая нестабильная пирога никак не предназначена для тяжелых угрюмых океанских волн, а на что-то покрупнее здесь просто не было материалов, да и людей. Поэтому длинный переход до поселений на той стороне разрыва, я, вслед за отшельником, преодолевал полностью пешком. Я обошел всех соседей, как и планировал. Они подтвердили, что отшельник отправился через пустошь. Лучшее, что я мог придумать, это отправиться вслед за ним. Отшельник был неплохим парнем и хорошим соседом, но не то, чтобы я шел на его поиски. Тем более, его ждала трудная, но не невозможная дорога, и в беде он не был. Мною двигал другой резон. С учетом всего происходящего в других мирах, сидеть на месте было не слишком-то умно. Что-то надвигалось. Надвигалось, наверное, на всех шагающих, но в данном случае я больше думал о том, что это что-то надвигается в том числе и на меня. Не зная ровным счетом ничего об угрозе, самое лучшее, что я смог придумать, не становиться неподвижной мишенью. Так что поход отшельника – лишь хороший повод. Он пошел, пошел и я, вслед за ним. Возможно, где-то это поможет мне в пути. Хотя бы даже знание того, что кто-то уже недавно прошел впереди. Недавно старик ткнул скрюченным пальцем на карту, высеченную на стене соборного места, ту ее часть, которая уходила вдоль берега на рассвет. Кто и когда сделал эту карту, и кто ее обновлял, не было понятно, но это была единственная информация о тех краях. Первое известное поселение на той стороне пустоши, оно на реке, на дальнем ее берегу, и у него чуть выше есть мост, не у самого берега, но недалеко, можно перейти. Поселение, рассказывали, было небольшое, но стабильное. Всегда в нем жили люди, хоть и на краю пустоши, но река, хороший пляж, пойма. Люди жили, обустроили все, но дальше в нашу сторону стоянок не делали. Дальше как раз места не очень приятные, дойти можно. Все доходили, но это не значит, что путь простой. И это все. На карте были выбиты несколько стоянок вдоль пути, явно недостаточно на переход в десятки дней, да и эти стоянки были отмечены на камне как-то неуверенно. Или мне так просто показалось, как можно увидеть неуверенность на наскальной живописи? Одна стоянка в небольшом дневном переходе с нашей стороны, одна, с той стороны. Это понятно, это делали не для большого перехода, а так, ближние заимки, дойти, переночевать, вернуться. А в центре пустоши были лишь три стоянки, и разрывы между ними, на много дней пути. Уже когда я выходил, было понятно, что придется импровизировать. Надежда была лишь на то, что я не потеряю след отшельника, и смогу воспользоваться его смекалкой в пути. После заимки я старался искать следы, признаки отшельника. Не отпечатки ступней на камнях, конечно, но следы рыбалок, кости, ободранные с берега сушеные водоросли, костровища. Сейчас я рыбачил на пляже, на котором отшельник абсолютно точно занимался тем же самым, и весьма успешно. Горка рыбьих костей после разделки лежала под наклоненной скалой. Он наловил рыбы, почистил ее и пошел дальше, не найдя, как и я, здесь ничего, что можно было бы пустить на костер. В крайнем случае, съем рыбу сырой. Отшельник наловил здесь рыбы, значит, наловлю и я. Только вот погода ухудшалась, долго мне не порыбачить. Я в очередной раз закинул снасть подальше от берега, насколько смог, и начал понемногу вытягивать. Рыба здесь голодная, непугливая и очень агрессивная. Чаще вопрос стоял лишь в том, чтобы ее вытащить, не порвав снасть. Требовалась сноровка и осторожность. Последняя рыба оказалась некрупной, можно сказать, повезло, и вытащил я ее быстро. Оглядел улов, 5 рыбин, страшных на вид. Подали бы такие кому-нибудь на земле, есть бы точно не стали. Но здесь это были вполне съедобные рыбы. Можно даже было бы сказать, вкусные, но когда годами живешь на диете из одной рыбы, это использовать это слово как-то язык не повернется. Надо было уходить подальше от берега. Я наскоро почистил рыбу, не особо думая о качестве, лишь бы не тащить с собой балласт, и начал подниматься по осыпи наверх. Стремительно темнело. Берег ждал шторм, а меня явно настигал ливень с грозой, вдалеке уже громыхало. Прыгать по камням не стоило, не хватало еще остаться одному на пустоши с вывихом или переломом. Поэтому я аккуратно ступал на камни, проверял надежность упора и лишь потом делал следующий шаг. Дождь закапал, когда я уже поднялся наверх. Крайне вовремя поднялся, потому что отдельные капли моментально превратились в ливень, и потоки воды устремились вниз, по той самой круче, по которой я только что взбирался. Я оглянулся назад, на пляж. Волны становились все выше. Они пробивали весь пятачок берега внизу насквозь. Из уютного местечка пляж моментально превратился в настоящую ловушку. Вовремя я ушел. Надо было двигаться. О том, чтобы остаться сухим, речи уже не шло. О костре, чтобы обсушиться, тоже можно было и не мечтать. Но нужно было найти хоть какое-то место без дождя и без ветра, чтобы не поймать простуду. На этих берегах практически не было вирусных инфекций. Но переохлаждение есть переохлаждение, а температура падала. В момент, когда я начал отворачиваться от берега, ударила молния, совсем недалеко, ослепила меня. Я невольно схватился за нож. Позади, далеко на скалах, которые я минул еще днем, мне почудился силуэт. Невозможный здесь силуэт. Если бы он был впереди, я бы мог подумать на отшельника, хотя он значительно опережал меня. Но не позади, позади просто не могло никого быть. Никто не собирался вслед за мной. Как я не всматривался в сумрак, ловя всполохи, больше этого силуэта я не увидел. Двинувшись дальше, для простоты я пока решил, что мне просто померещилось, игра света и тени на камнях, плюс копившееся в последнее время напряжение. Но это событие в памяти я отложил. Не слишком верю в случайности. Ни в одном из миров я не встречал призраков. Повидал много, но вот призраков не встречал. И не сказать, чтобы я был склонен к галлюцинациям и видениям. В конце концов, я нашел щель между валунами, в которую смог втиснуться, хотя бы укрылся и спрятал припасы от ливня. Затем, за неимением лучших занятий, заснул. В этом мире есть традиция, традиция строить стоянки. Если ты в походе и знаешь, что в однодневном переходе есть стоянка, то признаком хорошего-то насчитается оборудовать по дороге пару мест для отдыха, костровищ, натаскать водоросли, чтобы сушились, если есть возможность, положить сушеной еды. Мало ли что, людей было мало, но капля точит камень. Так здесь пробивали новые маршруты столетиями, сокращали путь, делали его проще, удобней, проходимей. Если ты в походе и знаешь, что в однодневном переходе нет стоянки, где можно заночевать, то пользуйся любым удобным случаем, чтобы ее сделать. Если не полноценную стоянку, то хотя бы наметки, чтобы следующий, кто пойдет за тобой, смог ее довести до ума. То же относилось и к мостам, но их редко делали в одиночку. Надо полагать, что реки здесь надолго задерживали людей, пока не соберется достаточно народу, инструмента, материалов. Пока не найдется кто-нибудь сообразительный, чтобы правильно выбрать место для моста и предложить, как из одних камней и веревок выстроить что-нибудь надежное. Мосты занимали время и ресурсы. Временную стоянку можно было сделать легко, если с руками у тебя все в порядке. Уже потому, что отшельник лишь накидал основы стоянки, было понятно, насколько ему не терпелось на ту сторону. Первый его ночлег я не нашел вовсе, но здесь можно было сослаться на то, что я просто прошел другим маршрутом. Но к вечеру очередного дневного перехода от последнего убежища я все-таки вышел на место, где он ночевал. Выйти на место стоянки несложно. Что всем нужно от этого места? Пресная вода, а значит чаще всего какой-нибудь ручей, иногда озерцо. Доступ к пище и топливу, а в этом мире это значит, недалеко от берега. Безопасность от непогоды и штормов, а значит, не слишком недалеко. На самом берегу никто не селится, никто не строит стоянки, даже костровище там редкость. Сотня-другая метров от берега выше по любому ручью, а потом ищи удобное естественное укрытие, которое можно обустроить. Я вышел на место, где остановился отшельник, с первого раза. Пещера была даже великовата для ночлега, слишком широкий вход. Видно было, что отшельник обустраивал место скорее по инерции, не задумываясь. Но водоросли под навес он спрятал, и они давно уже высохли. И на том спасибо, за последние дни это стало первой ночевкой с костром. С остальным буду разбираться завтра. Винить отшельника за безалаберность было сложно. Уж я-то отлично понимал его поспешность. Прямо с утра я отправился к морю, добраться до которого оказалось непросто. Не случайно эти места оставались не заселены. Слишком мало удобных подходов, да и те, что были, оставляли желать лучшего. В итоге мне пришлось спуститься к морю прямо по руслу ручья, кое-где перетаскивая камни, добавляя ступенек. Но все равно ноги я промочил. Ручей бился между скал, не оставляя берегов, лишь скользкие булыжники. Иногда было проще идти просто по дну. Это место можно было обустроить. Но, хоть я и не спешил так, как отшельник, но и задерживаться здесь надолго не планировал. Один день. Это место заслужило, чтобы я потратил на него день. Место того стоило. Залежи водорослей, которыми воспользовался отшельник, обнаружились на берегу сразу. Я выбрал те, что по суше и еще не начали гнить. Сделал несколько ходок, натаскивая водоросли с запасом, раскидывая их в укрытой от дождя пещере, чтобы просохли. Хватило даже на лежанку. Половил рыбы, недолго, делать большой запас не имело смысла. Вполне возможно, что следующий человек появится здесь через десятилетие. Какие-то рыбины я оставлю сушиться, но немного. Нашел глину, натаскал камней и слегка прикрыл вход. Перенес костровище внутрь, сотворив жалкое подобие дымохода. Получилось не очень, но дым хотя бы не шел в пещеру, а часть тепла экранировалась и оставалась внутри, и для меня этого было достаточно. Протопить всю пещеру все равно было нереально, а прилечь у самого входа и погреться у костра уже неплохо. Откровенных холодов на этих берегах не бывало. По крайней мере, не в этих местах. Да и вряд ли кто-то смог бы выжить, наступи здесь морозы. Никаких водорослей на растопку бы не хватило. Зная, что на одной рыбе здесь долго жить не стоит, добавил к обеду какие-то экзотические сушеные водоросли. Этими витаминами всех снабжал, как ни странно, тоже кузнец. Откинулся на теплый камень и задумался. Погода наладилась, но я не был даже на середине пути. Завтра нужно было двигаться дальше, вопрос лишь в том, успею ли я дойти до исчезновения. Пока же можно подумать. Кузнец не удивился моему появлению. Кузнец нахмурился. Он всегда хмурился. Морщины на переносице слегка разглаживались лишь тогда, когда он смотрел на сына, 8-летнего мальчугана, помогавшего ему везде, и в кузнице, и в стряпне, и в рыбалке, во всем. Понятно было, что ты явишься. Раз сосед твой стронулся, то и тебя на месте не удержишь. Вопрос лишь в том, ты просто в гости, или готовишься уходить вслед за ним, через пустошь. Принесенному мной барахлу он обрадовался. Кое-что подобрал на обмен. Ты не первый исчезающий, который здесь бывал. Пока я в этой кузне, а я здесь уже полжизни, В наших края появлялось трое до тебя, так что я знаю вас не по легендам и слухам. И вот что я скажу, несмотря на то, что вы и так мечетесь между мирами, но всем вам и в одном мире на месте не сидится. Ты продержался дольше всех. Пустошь тебя придержала. Двое отправились через нее. Одна ушла назад, кто-то там ей приглянулся. Все вы – кочевники. Тогда я не стал спорить. Совершенно не чувствую себя кочевником. Даже наоборот, в каждом из миров оседаю, как только получается. Но ситуация меняется. И сейчас ситуация гнала меня дальше. Поговорить бы хоть с одним, ответил ему я. Мне не так везет. Люди, пришедшие с той стороны, еще когда я был молод, говорили, что сразу за краем пустоши, в первом поселении у реки, появляется один, но редко, слишком надолго исчезает. Сын у кузнеца подрастал хороший, жаль, что рос без матери. Принес нам морс из водорослей в глиняном кувшине, принес нам глиняные кружки и ушел в кузню что-то доделывать. Теперь, когда отшельник ушел, сыну кузнеца почти наверняка сосватают единственную невесту в округе. Погода портилась, намеченная отшельником и слегка доведенная до ума мной стоянка осталась далеко позади, и новых впереди не намечалось. Может быть еще одна, но явно не сегодня. Как бы мне ни хотелось поскорее добраться до той стороны, но припасы были на исходе, за последние дни я уже несколько раз сильно промок, да еще и продуло, и заболеть здесь, без надежды на помощь, было не лучшей идеей. Нужно было искать укрытие получше, и вставать на длительную стоянку, стараясь хоть как-то согреться. Пока я жил с отшельником, и вообще в подготовленных к жизни местах, то как-то и не сильно обращал внимание на погоду. Разве что в начале, в первые дни, когда только искал берег и людей, а потом, ну дождь, ну ветер. Всегда можно пересидеть в пещере с хорошим запасом топлива, подготовленного загодя. Загодя, вот с этим здесь были проблемы. Все вокруг было сырым. Камни были сырыми, песок был сырым. Водоросли на берегу тоже наверняка были сырыми, а до берега еще надо было добраться, к океану здесь вели только отвесные скалы. Я начал искать убежище, ручей, спуск к океану, пещеру, но пока мне не везло, ветер усиливался, начинался дождь, и никаких пещер. Рубашка, сотканная местными чудотворцами из водорослей, начала не просто намокать, а разваливаться прямо на глазах. Одежда этих краев по понятным причинам не любила воду. Конечно, рубашка была далеко не новая. Здесь все занашивали до дыр, и я не был исключением, но ее было жалко. Чтобы заработать на новую рубашку, нужно дней 10 непрерывно рыбачить, а потом еще и чистить и сушить рыбу. В рыбной валюте рубашка стоила безумно дорого, в красивых раковинах – поменьше, но найди еще красивые то. Простые раковины использовались везде, и в некоторых местах даже как разменная монета. Но у нас нет. У нас семья, которая подарила мне первую рубашку и первые штаны, сказала, чтобы я принес им рыбы, потом, когда наловлю, и назвала количество. Первая рубашка стоила мне где-то дней 20 непрерывной работы, ботинки, портянки, штаны, прибавленные к ней, и оказалось, что я весь первый цикл в этом мире потратил, чтобы расплатиться за свой первый гардероб.